Глава 24. Весь отдел уставился на спутниковый снимок на проекционном экране. «Господи», — сказал Митч, — «что за чертовщина?» «Марсоход лежит на боку», — объяснила Манди, показывая на экран. «Прицеп лежит вверх ногами. Это россыпь прямоугольничков, солнечные панели». Венкат обхватил рукой подбородок. «У нас есть информация о состоянии герметичного отсека марсохода». «Ничего очевидного», — ответила Манди. «Какие-нибудь свидетельства активности Уотни после аварии? Например, ВКД?» «ВКД не было», — сказала Манди. «Погода ясная. Если бы он выходил, мы бы видели отпечатки ног». «Это все место аварии?» — спросил Брюс Инн. «Думаю, да», — ответила Манди. «В верхней части снимка, которая соответствует северу, видны обычные следы колес. Полагаю, вот здесь...» — она показала на большую рытвину. «И произошла авария. Судя по этому рву, я бы сказала, что марсоход перевернулся и соскользнул вниз. Мы видим траншею, которую он прорыл, а прицеп опрокинулся вперед, на крышу». «Не скажу, что все хорошо, но, думаю, и не так плохо, как выглядит», — заметил Брюс. «Продолжай», — поторопил его Венкат. «Конструкция марсохода рассчитана на опрокидывание», — объяснил Брюс. «И если бы произошла разгерметизация, на песке был бы звездообразный след. Я ничего подобного не вижу». «Тем не менее, Уотни мог пострадать», — возразил Митч. «Он мог удариться головой или сломать руку, или что-то вроде этого». «Конечно», — кивнул Брюс. «Я только говорю, что с марсоходом, возможно, все в порядке». «Когда это снято?» Манди сверилась с часами. «Мы получили снимок 17 минут назад. Через 9 получим еще один, когда место окажется в поле видимости MGS-4. «Первым делом он совершит ВКД, чтобы оценить ущерб», — сказал Венкат. «Манди, держи нас в курсе любых изменений». Запись в журнале. Сол-498. Да. Спуск в чашу Скиапарелли прошел неудачно. Чтобы вы поняли, насколько неудачно, скажу, что мне приходится тянуться к компьютеру, чтобы это напечатать, потому что он расположен рядом с панелью управления, а марсоход лежит на боку. Меня здорово поболтало, но к экстренным ситуациям мне не привыкать. Как только марсоход опрокинулся, я свернулся в клубок и съежился. Вот такой я киногерой. Однако это сработало, потому что я не пострадал. Герметичный отсек тоже цел, и это плюс. Клапаны, ведущие к шлангам прицепа, закрыты. Вероятно, это значит, что шланги отсоединены. А это, в свою очередь, значит, что сцепка сломалась. Дивно. На первый взгляд, внутри все цело. Контейнеры с водой не потекли. Видимых утечек из воздушных баллонов тоже не наблюдается. Спальня развернулась и теперь раскидана по всему марсоходу. Но это просто брезент, и вряд ли он мог сильно пострадать. Панель управления в порядке, и навигационный компьютер говорит, что у марсохода недопустимо опасный крен. Спасибо, дружище. Итак, я опрокинулся. Это не конец света. Я цел, и марсоход тоже. Меня больше тревожат солнечные панели, по которым я вполне мог прокатиться. Кроме того, прицеп отсоединен, а значит, ему с большой вероятностью пришли кранты. Крыша аэростат не слишком прочная. Если она лопнула, находившийся внутри хлам разлетелся во все стороны, и мне предстоит его искать. Ведь это мое критическое жизнеобеспечение. Кстати, о жизнеобеспечении. Когда клапаны закрылись, марсоход переключился на свои резервуары. Хороший мальчик. Вот тебе косточка. У меня есть 20 литров кислорода. Хватит, чтобы дышать 40 дней. Но без стабилизатора, который в прицепе, придется вернуться к химической абсорбции СО2. Фильтров осталось на 312 часов. Кроме того, имеются СО2-фильтры для скафандра на 171 час. Итого... 483 часа, то есть почти 20 солов. Значит, у меня есть время на ремонт. МВА совсем близко. До него около 220 километров. Я не собираюсь позволить какому-то недоразумению смешать все планы. И мне не нужно, чтобы аппаратура работала на 100%. Нужно только, чтобы марсохода хватило на 220 километров, а жизнеобеспечение на 41 сол. И все. Пора влезть в скафандр и посмотреть на прицеп. Запись в журнале. Сол 498. 2. Я провел ВКД, и все не так плохо. Но и не слишком хорошо. Я разбил 3 солнечные панели. Они под марсоходом, все в трещинах. Быть может, смогут выжать из себя пару ватт, но я на это особо не надеюсь.